Глава 8. Молодая девушка в голубой дутой куртке и сиреневой шапочке, надвинутой на лоб, вышла из метро у Казанского вокзала. Она пугливо озиралась. На площади было многолюдно. Это вселяло тревогу и успокаивало одновременно. Тот страшный человек может за ней следить, но здесь он не осмелится на нападение, подобное тому, что произошло у ее дома. Тогда он обхватил ее сзади, придушил и наглядно продемонстрировал, что ее хрупкая жизнь в его власти. Он зашипел в ухо и потребовал сдать сутенера. Она догадалась, кто на нее напал, и охотно выложила все, что знает про Борьку Беспалова, и про агентство «Нежная лилия», и номер его сотового, и про стрип-клуб «Дикие кошечки», где любит зависать этот ублюдок, и про белую «Хонду», на которой он ездит. Получив информацию, нападающий скрылся. Лиза ощупала горло. Уцелела. Она надеялась, что жестокий человек переключит свой гнев на Беспалова, а ее оставит в покое. Скоро она уедет далеко, станет богатой и начнет совсем другую жизнь. Девушка вошла в здание вокзала и направилась к кассам. Отсюда уходят поезда в Сочи. Там настоящая весна, ласковое море и красивые горы. В курортном городе можно прекрасно провести лето. Ей надоели озабоченные клиенты, сволочь-сутенер и жадные московские менты. К черту прошлое. Хочу, чтобы другие обслуживали меня. По пути к кассам девушка достала из сумочки паспорт. Развернула и прочла. Елизавета Малышка. Уф, после всех передряг легко забыть и собственное имя. Отстояв небольшую очередь, Лиза спросила кассиршу. Сколько стоит билет до Сочи? Вам плацкарт, купе или спальный вагон? Есть также разные классы поездов. А какой самый лучший? Фирменный Сочи премиум. Отходит завтра утром. Билет в спальный вагон стоит... Лиза удивилась услышанной сумме. Это почти все ее деньги. Она сунула руку в сумочку, ее наманикюренные пальчики наткнулись на плотный конверт. Вот же ее новое состояние. «Будете брать?» «Я потом подойду», — пообещала девушка. «А где на вокзале компьютеры с интернетом?» «Справок не даем», — процедила кассирша. «Следующий». Лиза побродила по вокзалу и нашла платные компьютеры с доступом в интернет. Девушке понравилось, что каждое место отделено перегородкой. Она придвинулась поближе к монитору, проследила, чтобы никто не стоял за спиной, и осторожно приоткрыла конверт. Первые запросы в Яндексе оказались неудачными. Не то, не то. Неужели все впустую? Спустя несколько минут она приноровилась и нашла нужную ссылку. Глаза впились в экран. Вот это да! Лиза подробно изучила несколько специализированных сайтов, спрятала конверт в сумку и прижала ее к груди. Предстояло подумать, как поступить со свалившимся на нее богатством. Вскоре решение было принято. Она не будет экономить на комфорте и отправится к морю в самом лучшем вагоне. Она заслужила новую жизнь с первого дня. Если ловко провернуть дельце, денег хватит на любую прихоть, но вначале надо подстраховаться. Она не полная дура, чтобы мотаться по Москве с бесценной сумочкой. Лиза отыскала на вокзале почтовое отделение и приобрела обычный конверт для писем. Она тайком переложила в него почти все содержимое конверта из сумочки, тщательно запечатала и задумалась над адресом. Ее блуждающий взгляд наткнулся на номер почтового отделения, где она находилась. Лиза переписала его на конверт, дополнила своим именем и словами. До востребования. Потяжелевшее письмо скользнуло в щель и упало на дно синего почтового ящика, прикрепленного к колонне.